Хозяин холма дробно захохотал, звук, похожий на стук града. Племя дрогнуло и чуть не побежало, но Мышедав сделал шаг вперед и строя удержался на месте. Не успел Тан и слова сказать, как темное, вздутое тело живоглота вновь затряслось от смеха, раскачиваясь на вершине трупной горы. «Вы думаете, я взгромоздился на этот насест, чтобы напугать жалких суетливых тварей, которые мне служат?» — вопросил толстяк. «Чтобы вселить потусторонние страхи в умы таких, как вы? Ха-ха-ха-ха!» Голос живоглота сделался оглушительным. «Подобно Феле Плесуньи Небесной, которая породила меня, я согреваю своим теплом эту груду извивающейся плоти. Я даю ей мощь!» Ворчание, доносившееся из пропасти, стало прерывистым всасывающим звуком. Отсветы, струившиеся из земли, превратились в сумасшедшие вспышки. Все толпящиеся сзади, и свободное племя, и когтистражи в страхе завыли и поползли прочь от пропасти. Из-под живоглота выдвинулась громадная фигура, словно вылупившись или сложившись из паров пропасти. Она издавала звук, подобный крику бесчетных умирающих существ, мириады голосов в одном бездушном вопле. Завывая и визжа, все, кто окружал пропасть, бросились к стенам пещеры, пока необъятное существо тяжело выкарабкивалось наружу. Болезненный пурпурный свет упал на что-то чудовищное и уродливое, темное и небывалое. В его слюнявой морде и красных глазах был некий неопределенный, сумасшедший намек на что-то демонически собачье. Оно образовалось из тающих, содрогающихся тел пропасти, умирающих, жалко страдающих животных, слившихся в единую огромную форму. Некоторые из племени, обретя на грани безумия мужество, попытались встать и сражаться. Чудище вмиг оказалось на них, неуклюжее и смертоносное. «Я породил его! Ярос! Я высидел его!» В пещере клубился грохочущий хаос воплей, мертвых и умирающих тел, покуда собакоподобное существо дробило и убивало. Надо всем возносился голос живоглота. «Ярос, это ваша погибель! Яд для всех, кто ходит по поверхности мира!» Хвост с трубой отвернулся от жуткого зрелища и вылетел из пещеры пропасти. Глава 22. У лисы уловок разных целый короб, у ежа всего одна, зато какая. Архилох. В Закоте был ад кромешный. Проносясь сквозь почти полную тьму, Фритти видел котообразные фигуры, припадающие к земле, визжащие, скачущие, словно обезумевшие полчища летучих мышей. Хвост трубой мог думать только о друзьях. Ужас и смерть позади него были слишком непомерны. Казалось, то был конец всему, всей жизни, всему разуму, всей надежде, и он хотел встретить это вместе с друзьями. Никто не обратил внимания на его бегство. Когтистражи и клыкостражи сражались друг с другом, как и с вторгшимся войском свободного племени. Звуки хаоса подняли в пещерах заключенных, растерянных, дерущихся, орущих, отчаянно ищущих выходов. Громовой бессмысленный голос яростно катился по холму, рокоча разорением и безумием. Фритти старался вспомнить плохо усвоенные направления, указанные ему гнусником. Несколько раз, теряясь из-за встречных звуков и тел, он пугался, что заблудился. Наконец узнал ход, ведущий вниз. Прижав уши, спрыгнул по покатому туннелю. Мимолетка и Шустрик, вздыбив шерсть, жались к задней стене своей пещеры. У ног их лежал гроза тараканов, но теперь глаза его были открыты. Он со странным тихим интересом поглядел на Фритти, появившегося в дверном проеме. Мимолетка сначала, казалось, не узнала Фритти, потом, изумленно тряхнув головой, прыгнула вперед, выкрикивая его имя. «Хвост трубой! Ты здесь! Что происходит?» Она потянулась обнюхать его, но он пробежал мимо к Шустрику. «Шусти!» — крикнул он. «Это я, Шуст! Ты цел? Ходить можешь?» Шустрик на миг уставился на него, словно не понимая. Потом мордочку котенка озарила нежная улыбка. «Мягкого мяса хвост трубой», — сказал он. «Я знал, что ты вернешься». Фритти обернулся и увидел, что мимолетка опасливо глядит в проход. «Происходит ужасная мимолетка», — заговорил он. «Племя пришло, но его встретила страшная опасность. Мы здесь ничем не сможем пособить. Наша единственная возможность — выбраться. Сейчас, среди сумятицы. Помоги Шустрику встать, я займусь грозой тараканов». Ни о чем не расспрашивая, серая фела прыгнула на помощь к малышу, но Шусти сам поднялся на дрожащие лапки. «Я сам», — заявил он. «Я только и ждал, чтобы пришел хвост с трубой», — таинственно добавил он и потянулся, выгнув тело в небольшую дугу. С грозой тараканов все оказалось труднее. Хоть он уже бодрствовал и не сопротивлялся открыто, но, видимо, был сбит с толку. Казалось, он не понимал, к чему спешить. Шатаясь, обошел пещеру, обнюхивая углы и стены, словно только что сюда прибыл. «Он был в сонных полях с тех пор, как нас сюда бросили», — объяснил Шустрик. «Я уж не знаю, с какого времени. В первый раз вижу его на ногах». «Надеюсь, он помнит, как пользоваться лапами», — проворчал хвост трубой. «Ведь наше время истекает, если уже не истекло. Идем, я поведу. Мимолетка, выше хвост и помоги грозе тараканов». «Но куда мы идем?» — спросила фела. «Ведь если племя пришло в холм, то охранники перекрыли все входы и выходы». «По-моему, я знаю путь, который не будет под охраной», — ответил Фритти. «Но он рискованный. Мы немедленно должны идти. Что смогу, расскажу тебе по дороге». Шествие двинулось к выходу. Хвост с трубой сначала высунулся, чтобы убедиться, что путь свободен. Снаружи было пусто, но сверху просачивались звуки великого смятения и хаоса. Добравшись до выхода из пещеры, гроза тараканов замешкался, оглядывая комнату, где так долго провалялся в заключении. Впервые с той минуты, как прошел под воротами Закота, он заговорил. «Мерзкая, зверская коробка», — негромко сказал он и позволил мимолетке подтолкнуть себя вперед. «Не знаю, долго ли еще мы сможем так вот идти», — выдохнула мимолетка, когда они убегали с места очередной стычки. «Скоро кто-нибудь возьмет власть над этими созданиями, и мы тогда прямо можем припоручить наши камуркли». «Знаю», — пропыхтел Фритти. Он не надеялся продержаться. Действительно, окольные пути, которыми они двигались, стали теперь опаснее. Он берег дыхание, припасал его впрок для будущей гонки. Впрочем, следуя туннелями, ведущими к поверхности, они, наконец, добрались до более пустынных мест. Племя Перводомья оттеснило большинство часовых с застав холма. Когда четверка свернула и побежала, шум битвы позади них уменьшился. Свет земли холма тоже убывал. Но Фритти уже проходил этими тропами раньше, а что важнее, следовал теперь медленно нарастающему громыханию обжигающего потока. Шипящий, ревущий шум подземной реки все громче и громче звучал у них в ушах, покуда они одолевали ряд узких низких туннелей. Воздух стал сырым. Из тесного прохода протиснулись в последнюю, как помнилось Фритти, высокую комнату перед пещерой потока. Спасение казалось теперь возможным, хотя хвост с трубой был уверен, что позади него племя ведет и проигрывает решающий смертный бой. Он остановил группу, чтобы предупредить об опасности поскользнуться там, впереди. Но его предостережения остались невысказанными. Когда он повернулся к спутникам, грозы тараканов как не бывало. «Мимолетка!» — воскликнул он. «Где гроза тараканов? Я думал, он идет за тобой». Серая фела, зализывавшая свои раны, оглянулась в пустую тьму. Зеленые глаза сузились от стыда. «Не сердись, хвост трубой», — негромко сказала она.